И последний вопрос. Вчера вечером вы говорили, что половой акт должен быть медленным и неторопливым. Но вы также сказали, что человек не должен контролировать свой половой акт, что он должен быть в нем тотально. Это приводит меня в замешательство. Пожалуйста, объясните эти два момента. Это не контроль. Контроль – это одно, а расслабление – совершенно другое. В сексе вы расслабляетесь, но вы его не контролируете. Если вы контролируете его, то расслабление быть не может. Если вы контролируете его, то рано или поздно вы начнете торопиться завершить его. Потому что контроль – это переутомление. А каждое переутомление порождает напряженность. А напряженность порождает нужду в расслаблении. Это не контроль. Вы ничему не сопротивляетесь. Вы просто не торопитесь. Потому что секс имеет место не для того, чтобы двигаться куда-либо. Чтобы достичь чего-либо. Вы никуда не идете. Это просто игра. У вас нет никакой цели. Ничто не должно быть достигнуто. Так зачем же торопиться? Но человек, который всегда, в каждом половом акте присутствует тотально, если вы торопитесь во всем, то вы будете торопиться и в вашем половом акте. Потому что вы будете здесь. Человек, который очень много думает о времени, будет торопиться также и в половом акте, как если бы при этом напрасно расходовалось время. Поэтому мы заказываем быстрорастворимый кофе и быстрый секс. Для кофе это хорошо, но для секса это просто бессмыслица. Не может быть никакого быстрого секса. Это не работа. Это не то, что вы можете поторапливать. Поторапливая его, вы разрушаете его. Вы упускаете его суть. Наслаждайтесь им, потому что через него должна быть прочувствована безвременность. Если вы спешите, то никакой безвременности вы не почувствуете. Тантра учит заниматься сексом не спеша, медленно наслаждаться им. Как если бы вы были на прогулке утром. Не так, как вы мчитесь на работу. Это совсем другое. Когда вы едете на работу, вы спешите достичь чего-то. А когда вы гуляете утром, вы не торопитесь, потому что вы никуда не идете. Вы просто гуляете. Нет никакой спешки. Нет никакой цели. С любой точки вы можете возвратиться. Эта неторопливость является основой для создания долины. В противном случае будет создана вершина. И когда я говорю об этом, я не имею в виду, что вы должны осуществлять контроль. Вы не должны контролировать свое возбуждение. Потому что это невозможно. Вы не можете контролировать возбуждение. Если вы контролируете его, вы порождаете двойное возбуждение. Просто расслабьтесь. Воспринимайте это как игру. Не создавайте никакой цели. Начала достаточно. При половом акте закройте глаза. Ощутите тело партнера. Почувствуйте его энергию, перетекающую к вам. И слейтесь с ним. Расплавьтесь в нем. Это придет. Старые привычки могут несколько дней сопротивляться. Затем они уйдут. Но не принуждайте их уйти. Просто все время расслабляйтесь. Расслабляйтесь. И расслабляйтесь. И если никакой эякуляции не будет, не думайте, что что-то идет не так. Мужчина думает, что если нет семяизвержения, то что-то не в порядке. Он имеет склонность к тому, чтобы думать, что что-то не в порядке. Все в порядке. И не думайте, что вы что-то упускаете. Вы не упускаете. В самом начале вы будете чувствовать, что вы что-то упускаете, потому что будут отсутствовать возбуждение и вершина. Прежде чем наступит состояние долины, вы будете чувствовать, что вы что-то упускаете. Но это только старые привычки. Спустя некоторое время, через 3 недели или месяц, начнет появляться долина. А когда начнет появляться долина, вы забудете про вершины. Ни одна вершина не стоит того, чтобы о ней помнить. Но вы должны ждать, а не проявлять насилие, не контролировать. Просто расслабляйтесь. Расслабление является проблемой. Потому что когда мы говорим «расслабься», это передается в ум так, как если бы требовалось какое-то усилие. Эту трудность создает наш язык. Я читал одну книгу. Эта книга называется «Вы должны расслабиться». Вы должны. Само слово «должны» не даст вам расслабиться. Потому что когда это становится целью, когда вы должны, а у вас не получается, то вы будете испытывать разочарование. Само слово «должны» дает вам ощущение больших усилий, тяжкого путешествия. Вы не можете расслабиться, если вы думаете в терминах долженствования. Язык является проблемой. Имеется ряд понятий, которые язык всегда выражает неправильно. Например, слово «расслабление». Если я говорю вам «расслабиться», то это также превращается в усилие. И вы спросите, как расслабиться? При наличии этого «как» вы упускаете саму суть. Вы не можете спросить «как». В этом случае вы просите дать вам технику. А техника будет порождать усилие. Усилие будет порождать напряжение. Поэтому если вы спросите меня, как расслабиться, то я скажу вам ничего не делать, а просто расслабиться. Просто лежать и ждать. Ничего не делать. Все, что вы можете сделать, будет барьером. Не создавайте препятствия. Если вы начнете считать от единицы до 100, а затем обратно от 100 к единице, то вы не заснете всю ночь. И если вы иногда и засыпаете во время счета, то это не из-за счета. Это потому, что когда вы считаете и считаете, приходит скука. Вы засыпаете просто из-за этой скуки. Тогда вы забываете о счете. И приходит сон. Но сон приходит. Расслабление приходит только тогда, когда вы ничего не делаете. В этом вся проблема. Когда я говорю «половой акт», половая активность – это выглядит так, как будто от вас требуются какие-то усилия. Никаких усилий не требуется. Просто начните играть со своей возлюбленной или со своим любимым. Просто все время играйте. Ощущайте друг друга. Будьте чувствительны друг к другу. Играйте как малые дети или как щенки. Как все животные. Просто играйте и совсем не думайте о половом акте. Он может случиться, он может и не случиться. Если он случится в результате игры, то он более легко приведет вас в долину. Если вы думаете о нем, то вы уже опередили самого себя. Вы играете с любимой, но вы думаете о половом акте. Тогда игра является притворной. Вы не здесь. Ваш ум в будущем. Этот ум всегда будет двигаться в будущее. Когда вы находитесь в состоянии полового акта, ум думает о том, как бы завершить его. Он всегда впереди вас. Не допускайте этого. Просто играйте. Забудьте о каком-либо половом акте. Это случится. Так позвольте этому случиться. Тогда легко будет расслабиться. И когда это случится, просто расслабьтесь. Будьте вместе. Будьте в присутствии друг друга и ощущайте счастье. Что-то может быть достигнуто и отрицательным образом. Когда вы, например, возбуждены, вы дышите быстро, потому что возбуждение требует быстрого дыхания. Для расслабления полезно, чтобы вы дышали глубоко, медленно, а не быстро. Чтобы дыхание было легким, расслабленным. Тогда половой акт может быть продлен. Не разговаривайте. Ничего не говорите, потому что это нарушает покой. Не используйте ум, используйте тела. Используйте ум только для того, чтобы ощущать, что происходит. Не думайте, просто ощущайте, что происходит. Приходящее к вам тепло, расцветающую любовь, встречающиеся энергии. Просто ощущайте это. Осознавайте. И это тоже не должно быть сделано напряжением. Плывите без каких-либо усилий. Только тогда появится долина. А раз появляется долина, вы трансцендируете. Раз вы чувствуете и осознаете долину, расслабленный оргазм, то это уже трансценденция. Тогда секса больше нет. Это становится медитацией. Это самадхи. Это глубочайший экстаз, глобальный оргазм. Это предельная психоделика. Это нирвана.